Часть седьмая. Сидя на стуле, оставленном мадемуазель Прю, Ева видела комнату словно в легком тумане. Она увидела затылок Тоби, отраженный зеркалом над камином, и крошечную, не более 6 пенсовика, лысину, затаившуюся в редких волосах. Эта лысина окончательно переполнила чашу терпения Евы. Она в бешенстве выпрямилась на стуле. «Ты что, не соображаешь, какая ты наглая скотина? Ты не подумал о том, как это выглядит? Весь день ты читаешь мне мораль, толкуешь, видите ли, о своих идеалах и принципах, а сам, оказывается, давным-давно морочишь голову этой девице?» «Ева, что ты? Я не ожидал от тебя таких выражений». «Выражений? А как насчет поступков?» «А при чем тут поступки?» «Ханжа, лицемер несчастный, как насчет твоих идеалов, скромный молодой человек, строгих правил, а?» Тоби был не просто потрясен. Он безмерно удивился. Близоруко моргая, в точности как его мать, он уставился на Еву. Это же совсем другое дело». «Ну почему же?» «Ева, милая, у мужчины могут быть, порывы». «Ну а у женщины, по-твоему, их не может быть?» «Нет, только неупорядоченной женщины. Женщина, поддающаяся порывам, уже не леди. Она недостойна того, чтобы ее боготворили. Потому-то ты меня и удивляешь, Ева. Мне кажется, я сегодня увидел тебя в новом свете. Мне кажется». Тут вбежала мадемуазель Прю и с извиняющимся и озабоченным выражением лица бросилась к столу. «Я за нитками. Тут у меня был еще моток. Милый Тоби, и вы, мадам, будьте добры, не так громко. У нас тут живут люди порядочные. Мы не любим беспокоить соседей». «Мадемуазель, я не хочу откупать у вас вашего любовника». При этих словах Тоби передернула. «Но я могу предложить вам следующее. Я дам вам двойное возмещение, если вы убедите свою сестру Иветту, чтобы она созналась полиции, что заперла дверь у меня под носом в ту ночь, когда убили сэра Морриса Лоуза». Прю слегка побледнела, отчего розовые губки и глазки в темных ресницах стали только выигрышней. «Я не отвечаю за сестру. Не знаю, что она там делает». «Вы не знаете, например, что она подводит меня под арест? Может быть, в надежде, что тогда месье Лоуз женится на вас?» «Мадам!» «Нет, похоже, она и правда ничего не знала». Прю дрожащими руками рылась в корзинке с шитьем, выуживала оттуда разные разности и, тупо оглядев, бросала на стол мотки ниток, булавки, ножницы. За ними последовали рожок для туфель, свернутый сантиметр и сетка для волос, зацепившаяся за колечко. «Я знала, что ваша сестра на чем-то помешана, но я не догадывалась, что на вас». «Мерси, мадам». «Но дело не выгорит. Номер не пройдет. Месье Лоуз не собирается на вас жениться, как он, наверное, и сам вам уже говорил. А моей жизни грозит серьезная опасность, и ваша сестра может меня выручить». «Я не понимаю, о чем вы говорите? Иветта считает меня дурочкой. Она мне ничего не рассказывает». «Прошу вас, ваша сестра прекрасно знает, что было той ночью. Она может подтвердить, что месье Нет Этвуд все время находился у меня в комнате. Если ему не поверят, то ей-то поверят. Если она мечтает о моем аресте только из-за вас, тогда, конечно». Тут Ева осеклась и, пораженная, вскочила со стула. Прю выпростала уже почти всю корзинку. Последнее, что она презрительно швырнула на мотки и булавки, могло быть дешевой побрякушкой. Или это была отнюдь не дешевая побрякушка? Мелкие граненные прозрачные камешки, перемежающиеся с мелкими голубыми камнями, оправленные в металл филигранной работы старинного рисунка составляли ожерелье. Откуда вы это взяли? Это? Да это дешевка, мадам. Дешевка? А по-моему, здесь бриллианты и бирюза. Это ожерелье мадам де Ламбаль. Или я совсем сошла с ума, или я недавно видела его в коллекции сэра Мориса Лоуза. Тут чья-то рука отодвинула портьеру. Ева увидела кривую улыбку на лице высокого человека в старом спортивном костюме. Человек вошел в гостиную и снял шляпу. Это был Дермот Кинрос. Простите, что я вмешиваюсь, но нельзя ли мне взглянуть на это ожерелье? Тоби резко повернулся. Дермот подошел к столу и взял в руки украшение. Вынув из кармана ювелирную линзу, он довольно неловко вставил ее в правый глаз и обследовал колье. Все в порядке. Оно не настоящее. Только тут Ева, наконец, овладела голосом. Вы с полицией? Они... Гонятся за вами? Нет. Честно говоря, я оказался на Рю де Л'Арб, чтобы увидеть антиквара месье Вейля. Мне нужно было мнение эксперта вот об этом. Он вынул из внутреннего кармана что-то завернутое в папиросную бумагу. Развернув ее, он поднял за кончик вторую нитку сверкающих белых и голубых камней. На первый взгляд, это ожерелье настолько точно повторяло ожерелье на столе, что Ева переводила глаза с одного на другое в полном недоумении. Это ожерелье мадам де Ламбаль из коллекции сэра Мориса Лоуза. После убийства его нашли на полу возле горки, а теперь... Выясняется, что есть второе ожерелье. Подделка. Мгновение Дермот смотрел прямо перед собой. Потом он кивнул, словно очнувшись. Бережно обернув папиросную бумагу подлинное ожерелье, он снова спрятал его в карман. Тоби Лоуз смотрел на него с плохо скрываемой неприязнью. «Может, вы объясните, наконец, какого черта вы сюда заявились?» Доктор Кинрос смотрел на Еву. «Я видел, как вы сюда входили, мадам. Шофер уверил меня, что вы еще тут, входная дверь была распахнута. А сказать я хотел вам только одно, чтобы вы не тревожились. Вас не арестуют сейчас, во всяком случае». «Но они за мной пришли». «Неважно, так у них принято. Теперь вам от них житья не будет. Но скажу вам по секрету, что не меньше вас их заинтересовала Эветта Латур, оказавшая им столь радушный прием. И если старая корга в данную минуту не клянет все на свете, то я просто ничегошеньки не понимаю его французском характере. Кроме того, наш друг Гарон слегка дрогнул с тех пор, как некто указал ему на то, что один из членов семьи Лоузов заведомо солгал». При зловещих словах «семья Лоузов» атмосфера снова изменилась. Тоби выступил вперед. «Значит, и вы в этом сговоре. Заявлять, что кто-то из нас убил отца, это уж такой бред, что попахивает сговором. И все идет от нее». Он показал на Еву, от женщины, которой я верил, которую я просто боготворил. Я уже сказал ей, что увидел ее в новом свете. А как же иначе? Она, в общем-то, сознается, что снова связалась с Этвудом. Видите ли, с нее еще мало. А когда с ней начинаешь говорить об этом, она взвивается и употребляет выражение, не очень-то подходящее для женщины, которую я собираюсь сделать моей женой. А все почему? Все из-за этой... девчонки, из-за Прю. Ладно, признаю, что это получилось не совсем хорошо, но может же мужчина иногда кое-что себе позволить, верно? Это ведь не всерьез. Никто не принимает это всерьез. Ева поймала себя на мысли, что он больше не вызывает у нее злости и раздражения. Только любопытство. Но женщина, да еще связавшая себя словом, Дело совсем другое. Даже если у нее ничего не было с этой скотиной, а тут уж позвольте мне усомниться, так ведь он же был у нее в спальне. Правда? Меня уважают на службе. Я не могу себе позволить, чтобы о прошлом моей жены ходили такие слухи. И мы ведь уже помолвлены. И не важно, что я так ее люблю. Я думал, она переменилась. Я всегда ее отстаивал. Но раз она со мною так, не лучше ли порвать нашу помолвку? Секунд на 10 воцарилась тишина. Слышны были лишь глухие всхлипы, обескураженной мадемуазель Прю. Наконец Дермот Кинрос взял Еву под руку. «Пойдемте отсюда. Вы достойны лучшей участи». Они поужинали в кафе у папаши Руссе и теперь ехали в коляске по набережной. Доктор Дермот Кинрос пребывал в состоянии абсолютной эйфории. Ева тоже успокоилась. Впервые за долгое время она чувствовала себя защищенной. Скажите, мадам Нил, вы ведь сможете повторить всю историю, которую мне рассказали слово в слово? О, нет. Прямо сейчас, доктор? Может быть, хотя бы отложим до утра? Ну, ладно. Можно вас и пощадить. В конце концов, по-моему, главное у меня в руках. Видите ли, миссис Нил, вы сообщили мне очень важную вещь. Какую? Вы сообщили мне, кто убийца. Но я и понятия не имею. Знаю. Тем-то так и ценен ваш рассказ. Знаете, у меня мелькала догадка, совершенно смутная догадка, что я ищу преступника не там, где надо. Но окончательно я прозрел только во время вашего рассказа за омлетом у папаши Руссе. Доктор Кинрос, так кто же из них убил? Этого я вам пока не скажу. Вскоре все откроется. Ева зябко поежилась и кинула на доктора недовольный взгляд. Вот вам намек, мадам Нил. Смотрите-ка, что у меня сейчас в руке? Часы, господин иллюзионист. Как вы догадались? Дикий ветер, тиканье вы не слышите. Ну, знаете ли, я же вижу, что это часы. Вот именно. В том-то и дело. На этой загадочной фразе их беседа закончилась. Вскоре кучер высадил Еву Нил у виллы Мирамар. И доктор Кинрос тоже отправился в освояси. На следующее утро, ни свет ни заря, он поехал навестить Неда Этвуда. Однако хранитель тайны убийства сэра Морриса Лоуза все еще не приходил в сознание. «Разрешите я его осмотрю, мадам?» На сиделку визитная карточка доктора Кинроса произвела положенное впечатление, и она не возражала. «Говорит он что-нибудь?» «Нет, сэр. Только смеется. Иногда. И все». «Понятно. Сообщите мне, если в его состоянии будут происходить изменения». Испокоив Неда Этвуда, доктор Кинрос отправился в гостиничный бар, где узнал от официанта, что сэр Моррис, оказывается, в день своей смерти заглядывал в шумный бар первого этажа и удивил бармена и официантов. «Ну и глаза у него были! Как он разволновался! А потом Жюль еще видел его в зоопарке у обезьяньей клетки. Он с кем-то говорил, но с кем неизвестно. Тот стоял за кустом». Прежде чем заказать билет на английский самолет, вылетавший из Ля Бандалетты в 10:30, Дермот успел еще позвонить мэтру Соломону, своему приятелю-юристу из фирмы «Соломон и Коэн». Мэтру Соломону предстояло защищать Еву Нил на допросе в главном полицейском комиссариате. Сам же доктор Кинрос спешно вылетел в Лондон. Здесь он первым делом направился в Скотланд-Ярд, откуда вышел, едва сдерживаясь, чтобы не закричать от радости. Все сходилось. Обратно доктор Кинрос летел в наилучшем расположении духа. Сияя, он появился в гостинице, и тут его остановил метрдотель. «Доктор Кинрос, вас весь день спрашивали, и сейчас двое дожидаются». «Кто?» «Мсье Соломон и мадемуазель Дженнис Лоус». «А, где они?» «Вас проводят». С помощью мальчишки коридорного Дермонт нашел Дженнис Лоус и мэтра Пьера Соломона в одном из уголков якобы готического фойе. Оба они тотчас поднялись, завидя Дермонта, и его поразило выражение упрека на их лицах. Мэтр Соломон был высок, толст, смугл и внушителен. «А, вы вернулись, мой друг». «Конечно. Я же вам говорил, что вернусь. Так, где же мадам Нил?» Адвокат внимательно разглядывал ногти на своей руке, поворачивая ее то так, то эдак. Наконец он поднял глаза. «Она в ратуше, мой друг». «В ратуше? До сих пор? Что же они ее так долго держат?» Лицо мэтра Соломона окончательно омрачилось. «Ее сунули в камеру. Я сильно опасаюсь, старина, что ее очень нескоро оттуда выпустят. Мадам Нил арестована по обвинению в убийстве».